или государственный переворот. Конечно, так могло быть. Для большинства французских дворян выбор лагеря в гражданских войнах был делом расчета, а не убеждений. Гугенотов во времена Дюма часто изображали как бескорыстных борцов за свободу религии. У Дюма хватило исторического чутья представить их в более реалистичном свете. Он подметил и противоречия в лагере гугенотов между буржуазией и знатью и показал их с характерной для него контрастностью, хотя и схематично упрощенно. Вспомните сцену, в которой Ларенодди сетует на то, что среди гугенотов нет согласия, что они разделены на две партии – аристократов и Женевскую. Дюма нарисовал в «Двух Дианах» галерею достоверных портретов исторических лиц. Судя по портретам и запискам современников, король Генрих II был статным мужчиной, с красивым лицом, окаймленным густой каштановой бородой. Он производил впечатление мужественного и волевого человека, и только блуждающий взор и тусклый взгляд из-под вечно сонных век выдавали его вялость и нерешительность. Недалекий умом, скупой на слова, король оживлялся и чувствовал себя уверенно только в седле и во время рыцарских состязаний. Не лишенный от природы доброты и великодушия, он оказался полностью во власти своей хищной и ловкой подруги. Отмеченные в документах и мемуарах черты Генриха II не расходятся с его портретом в романе. Исторически достоверен и Ан Монморанси, первый барон, коннетабль и первый сановник Франции. Умелый организатор, располагавший огромными средствами, он был гораздо богаче самого короля. Коннетабль показал себя бездарным полководцем и прославился не победами над Испанией, а кровавой расправой над поднявшими бунт горожанами Бордо. Человек грубый, неотесанный или нарочно усвоивший себе такие манеры, он внешне был противоположностью герцога Франциско де Гиза, блестящего молодого человека с рыцарственным обликом и способного полководца. Но их роднило то, что и Монморанси, и де Гиз, обуреваемые честолюбием, готовы были принести в жертву ему интересы родной страны. Это отчетливо показано в романе. Монморанси пытался утвердить свое влияние на короля. Герцог де Гиз носился с мыслью самому завладеть престолом. Может быть, самую меткую и правительскую характеристику Гизам дал в те времена король Франциск I, который, в отличие от своего сына Генриха, обладал и решительностью, и остротой мысли. На смертном одре он говорил Генриху: «Сын мой, помни, что король также безразличен Гизам, как и религия, а всего безразличнее им народ. Если ты окружишь себя наемными убийцами, то и в этом случае будешь в большей безопасности, чем в обществе Гизов». После гибели Франциска де Гиза его сын Генрих возглавил католиков и воевал и против гугенотов, и против короля-католика Генриха III с одной целью – самому стать королем. С сочувствием в романе обрисован адмирал Колиньи. Это действительно был человек большого мужества, твердых взглядов, политический деятель с широким кругозором. Он надеялся взять в свои руки руководство политикой страны и направить энергию французских дворян на новую войну с католической Испанией за обладание Нидерландами и тем ослабить внутренние противоречия во Франции. Колиньи стал одной из первых жертв Варфоломеевской ночи. Посланные герцогом де Гизом люди убили адмирала и выбросили тело из окна. Генрих де Гиз толкнул его ногой и, заметив признаки жизни, приказал еще раз пронзить копьем. Дюма правдиво показал нравы французского двора с его вечными интригами, коварством, с борьбой придворных клик, разменной монетой, в которой служили и женитьба на родственнице короля или его фаворитки, и богатство, созданное трудом народа, и самые национальные интересы Франции. Граф Жак де Монтгомери не погиб в Шатле. Но сколько было других жертв,